Глава 33. Такси высадило нас на обочине за белой арабской крепостью Ратиган. «Боже мой!» — вздохнул Генри и добавил. «Этот счетчик нащелкал лишнего. С нынешнего дня водить буду я». Крамли ждал не под дверью у берега, а дальше, у бассейна, с полудюжиной стаканов мартини, два из которых были уже пусты. Окинув стаканы любовным взглядом, он объяснил. «Теперь я подготовлен к вашим дурацким номерам, подкреплен. Привет, Генри». «Генри, тебе не досадно?» Притащился из Нью-Орлеана расхлебывать эту кашу. «Один из этих напитков попахивает водкой, так? Давай сюда, и мне досадно не будет». Я протянул стакан Генри и поспешно взял один себе, так как Крамли хмурился, недовольный моим молчанием. «Ладно, выкладывай», — потребовал он. Я рассказал ему про Граумана и гардеробные с зеркалами в подвальном этаже. Плюс я составлял список. «Держи, ты меня протрезвил. Прикончу-ка еще один». Крамли поднял стакан в шутливом приветствии. «Хорошо, зачитывай свой список». Мальчик из бакалейной лавки на горе Лоу, соседи царицы Калифии на Банкер-Хилл, секретарша отца Ратигана, киномеханик с верхушки китайского театра Граумана. «Что еще за джентльмен?» — мешался Генри. Я описал Раслера среди штабелей старой пленки, стены в фотографиях грустных женщин с потерянными фамилиями. Генри задумался. «Слушай, ты не составил список этих дам на фотографиях?» Я стал читать из блокнота. «Мэйбл, Хелен, Мэрили, Аннабелл, Хейзел, Бетти Лу, Клара, Полианна». Крамли выпрямился. «Есть у тебя список имен на зеркалах в подвале?» Я помотал головой. Там было темно. «Чего уж проще!» Генри стукнул себя по лбу. «Хейзел, Аннабелл, Грейс, Полианна, Хелен, Мэрили, Бетти Лу». «Обнаруживаешь сходство?» По мере того, как Генри произносил имена, я ставил галочки в моем карандашном списке. Совпадение полное. Тут сверкнула молния. Освещение погасло. Слышно было, как ревет прибой, обдавая соленым потоком пляж Раттиган, пока бледный лунный свет серебрил берег. Загремел гром. Это дало мне время подумать. У Раттиган есть полный комплект ежегодников Академии с фильмами, годами жизни, ролями. Все эти дамы ей соперницы. Есть связь со снимками наверху и зеркалами внизу, да? Послышался отзвук грома. Огни снова вспыхнули. Мы вошли внутрь и извлекли книги Академии. «Поищите имена зеркал», — посоветовал Генри. «Знаю, знаю», — проворчал Крамли. «Через полчаса у нас в руках были ежегодники Академии за 30 лет, заложенные скрепками. Этель, Карлотта, Сюзанна, Клара, Хелен», — читал я. «Невозможно, чтобы Констанция ненавидела их всех». «Не исключено», — качнул головой Генри. «Что еще у нее на книжных полках?» Еще через час отыскались альбомы для вырезок, посвященные некоторым актерам. В них было полно снимков, довольно давних. На одной была сверху надпись с именем «Уоллингтон Брэдфорд». Я прочитал. Также известный как Таллулла II, также Свенсен, Глория, Ин Эксельсиус, также Кривляка. У меня в затылке тихонько зазвенел колокольчик. Я открыл другой альбом и прочитал «Альберто Шустро». Актерские трюки. Исполняет все роли в «Больших надеждах». Разыгрывает рождественскую песнь. «Большие надежды» 1861 и «Рождественская песнь» 1843. Роман и повесть. Чарльза Диккенса. Скрудж, Марли, три рождественских духа, Физиуик в рождественской песне, святая Иоанна, несгораемый Альберто Шустро. Мгновенное превращение. Родился 1895. Свободный актер. Тихий колокольчик звякнул опять. Погодите. Я поймал себя на том, что шепчу. Снимки, зеркала, теперь этот парень Брэдфорд. В нем сидят все женщины. И еще другой парень, Шустро. В нем все мужчины. Каждый мужчина. Колокольчик заглох. Констанция их знала. Двигаясь как сомнамбула, я взял книгу мертвых, принадлежавшую Констанции. Ага. Брэдфорд на одной странице ближе к началу книжки. Шустро ближе к концу. Фамилии, однако, не обведены красным. И что? Живы они или мертвы? Почему бы не проверить? Предложил Генри. Ударила молния. Электричество снова вырубилось. В темноте Генри произнес: «Не говори, дай мне угадать».